Деревушка оказалась самой обычной для этих мест. Народ занимался рыбалкой, немного сельским хозяйством и выращиванием свиней, ну и чуть-чуть пиратством. Но последнее по случаю, если какой корабль повредит штормом. Так они старались лишний раз не показываться чужакам на глаза, да и таких чужаков было не так и много. К тому же, основной поток шел ранней весной, почти сразу после окончания сезона штормов, и осенью, после сбора урожая. Летом же тут почти никто не плавал, разве что какие припозднившиеся викинги и купцы, везущие вполне определенные товары. Поначалу их встретили очень настороженно, что и неудивительно, сразу 4 корабля. Да и когда узнали, что 3 корабля были добычей, тоже не сильно обрадовались, ведь кто его знает, что этим пиратам тут понадобилось, особенно, когда части мужчин в деревне не было, так как те повезли в город рыбу. Немного успокоились они только после того, как корабельщики приказали накрыть столы и пригласить местных, чтобы продемонстрировать тем свое доброе отношение. Безымянный был уверен, что у старшего купца сердце кровью обливалось, когда он отдавал распоряжение, но 3 захваченных корабля и тот факт, что продовольствие они прихватили с собой с запасом, в том числе и длительного хранения, немного примеряли их с необходимостью таких трат. Да и денег у него было достаточно, чтобы купить у местных немного продуктов, дабы разнообразить блюда. Но даже после устроенного корабельщиками пира в честь славной победы над подлыми пиратами, которые решили втроем напасть на одного торговца, местные все равно оставались немного настороженными. Ну да, полный корабль головорезов, прикидывающихся торговцами, что смогли победить команды сразу 3 кораблей, еще бы им расслабляться. Впрочем, была в этом и положительная сторона, ведь деревенские стали еще более вежливыми, а немногочисленные девки и даже некоторые вполне себе взрослые женщины были совсем не против согреть славных воинов в ночной прохладе. Безымянный во всем этом почти не участвовал, ограничившись единственным тостом, который ему все же пришлось произнести, как захватившему сразу 2 корабля. Потом же он, с удовольствием поев, постарался ускользнуть из-за стола, сделав вид, что хочет отойти облегчиться, что ему и удалось сделать. Так что оставшуюся часть вечера он провел на корабле, наслаждаясь бившими в лицо ветром и водяной пылью. В той деревне они провели 3 дня, дожидаясь, пока ветер утихнет в достаточной степени, чтобы можно было продолжить движение. За это время корабельщики сумели сговориться с местными и продать тем один из захваченных кораблей, обменяв их на местные товары. Понятно, что в такой деревушке не было таких денег, чтобы приобрести полноценного змея, но староста сходил в другие деревни и те приобрели судно в складчину, к тому же цена была серьезно снижена, а расплачивались местные не деньгами, а различными товарами. Что они будут делать с кораблем потом, никого из корабельщиков не интересовало, скорее всего потом продадут кому-то, если сами, совместно с соседями, не организуют викинг. Зато вот загруженные местными товарами 2 корабля явно грели душу купцу, как и остальной команде, так как было понятно, что купец своего не упустит, а так как эти товары были приобретены в обмен на часть добычи, то и участники плавания получат свои увеличившиеся доли. Так что отплывали они под веселую песню, которую исполняли все участники плавания, под аккомпанемент различных имевшихся у членов команд музыкальных инструментов. И дальнейший путь также проходил под музыку и регулярные песни, ведь народ отдохнул, но самое главное, все ощутили свою силу. Ведь в пещерах леса сражения между искателями были редкостью, так что и возможности сравнить свою силу с теми, кто в основном оставался на поверхности, у них не было. Да и новое оружие они до этого опять же применяли только в подземелье, так что тоже не имели представления, насколько же оно лучше вооружения большинства обычных воинов. Нет, так-то все понимали, что их новое оружие значительно лучше обычного, но это было понимание разумом, но вот прочувствовать они это не могли, ведь никогда не выходили с новым оружием против воинов вооруженных обычным. То же самое касалось и их собственных сил и навыков, которые существенно улучшились, но так как вокруг такими были все, то это понималось, но не ощущалось. Вообще, сравнить свои силы с силами других искателей могли нормально только обитатели подземелья острова, ведь там была арена, но даже там они редко использовали настоящее оружие, чаще обходясь тренировочным, а сражались против них такие же, как и они. Поэтому и сравнение было очень относительным, не давая полную картину. и даже наличие на острове тренирующихся воинов не меняло ситуацию, так как искатели хоть и могли наблюдать за их тренировками, но в сражениях с ними не сталкивались. И таким образом получалось, что только сейчас нанявшиеся охранниками искатели сумели сравнить свои силы и опробовать свое новое оружие в настоящем сражении против тех, кто в подземельях если и бывал, то только на верхних этажах, и у кого по-настоящему хорошего оружия отродясь не было. И искатели были довольны результатом, впервые по-настоящему ощутив, насколько же они стали сильнее себя прошлых, ну и проверив новое оружие и доспехи. Дальнейшее плавание прошло спокойно. Ветер был свежий, и пусть дул он почти сбоку, но правильно повернутый парус позволял ходко идти вперед, а вскоре они добрались до порта, первого по-настоящему крупного поселения на океанском побережье. Тут имелась удобная гавань, способная вместить довольно много судов, так что они остановились там на короткий отдых и чтобы избавиться от части груза, самого скоропортящегося. Ну и один из двух оставшихся захваченных кораблей продали, оставив себе самый крупный и добротный. Не то, чтобы два других корабля были плохими, никто в здравом уме не выйдет в море на разваливающейся лоханке, тем более этого не сделают воины, так как корабль не только транспорт, но и такой же участник похода и сражений, а значит он не может быть плохим. Но было заметно, что один из кораблей строил настоящий мастер своего дела, а два других, от которых они избавились, строили пусть и добротные мастера, но не блещущие особыми навыками. Конечно, самому купцу полноценный большой змей был не нужен, все-таки он предпочитал именно что торговать, но весь остававшийся и купленный тут товар не поместился бы на одно судно, так что решено было оставить самый исправный корабль. Затем был еще один переход и остановка уже в гавани по-настоящему большого города. Данный город носил имя Благословенной Бухты и являлся первым городом средиземноморского типа, а уж по своим размерам он превосходил тот же порт в разы. На тех из искателей, кто никогда не покидал северных морей, этот город произвел неизгладимое впечатление. Если города размером с порт на севере еще можно было увидеть, пусть и довольно редко, то вот ничего сравнимого с Благословенной Бухтой там не имелось. Так что поначалу большинство искателей смотрели на раскинувшийся на берегу реки город, открыв рот, но так было до того момента, пока они не спустились на берег и не начали знакомиться с местными условиями жизни. Как-то незаметно для себя, обитавшие в новых подземельях искатели привыкли к предоставляемому ими уровню комфорта, привыкли к чистоте вокруг, к отсутствию в жилых зонах неприятных запахов, к удобным и теплым туалетам с унитазами, к вкусной и сытной еде, к удобным мягким кроватям и отсутствию в жилище всевозможной мелкой живности. Нет, они не забыли, что такое поход, и спокойно переносили отсутствие выше озвученных удобств во время спусков. Точно так же они спокойно воспринимали отсутствие удобств во время похода и в деревнях или мелких городках, что им встречались на их пути на юг. Но увидев огромный и, со стороны, очень красивый город, они подсознательно ожидали увидеть и соответствующий уровень комфорта. Поэтому, столкнувшись с реальностью, они были очень сильно разочарованы. Немного им подняло настроение только известие, что в окрестностях города имеется аж два подземелья, которые регулярно устраивают между собой настоящие войны, а также заявление купца, что они тут задержатся на 5 дней, так как нужно кое-что продать и купить. На это время с задачей охраны кораблей и груза прекрасно справятся постоянные члены его команды, а нанятые искатели могут развлекаться как пожелают, главное вовремя вернуться. Так что искатели с большим интересом отправились посмотреть на эти два подземелья, но хватило их только на 3 дня, за которые они успели спуститься до 19 этажа. Возможно, в других обстоятельствах это их бы расстроило, так как особого сопротивления они не встретили, а добыча оказалась хоть и неплохой, так что ее можно было продать за неплохие деньги, даже если сбрасывать по-быстрому, но и не сильно запоминающиеся. Вот только привычные к новым подземельям у себя на севере, они не видели в этих какого-то вызова, так что возвращались они вполне довольные собой, получив дополнительную уверенность в своих силах. Сам Безымянный в подземелье не пошел, так как ему это было неинтересно, да и было у него в этом городе дело, которое он и решил провернуть за эти 5 дней. В конце концов, он хоть и не знал про свой бывший культ всего, но про ячейки в самых крупных городах у него информация была. Знал он и про имевшуюся тут ячейку, и не просто знал, что она тут есть, а даже однажды был тут и посещал принадлежавший ей дом. Так что отыскать членов культа было несложно, Проблема была только в том, чтобы его не заметили, а заметив, не узнали, ведь он не мог гарантировать, что не столкнется с кем-то, кто мог его узнать, совершенно случайно, а значит, пришлось озаботиться маскировкой. Поэтому с одной стороны ему было довольно просто разыскать нужный дом и вычленить обитавших в нем, ведь некоторых он вообще знал в лицо, а с другой, приходилось очень тщательно следить за внешним видом и поведением, чтобы не вызывать подозрения. К счастью, в крупном портовом городе проще оставаться незамеченным, ведь тут всегда полно чужаков, на фоне которых можно легко затеряться, так что он сумел вычислить распорядок дня обитателей дома и определить самое удобное время для того, чтобы нанести визит своим бывшим товарищам. К сожалению, среди культистов были не только посвященные, но и послушники, которые ничего еще не знали об декларируемой тем более истинной цели культа, но оставлять их в живых безымянный не мог, так как они могли отправить весть в основное гнездо культистов. Сам он не знал, имелся ли в этом городе такой канал связи, но учитывая, насколько этот город был большим, исключать подобное было нельзя. Так что пришлось убить всех, а все, что он мог, это подарить смерть быструю и безболезненную. Он знал, что умирали они, даже не поняв, что случилось, и ничего не почувствовав. Ну а закончив, он помолился Многоликой одному из ее воплощений, прося подарить этим несчастным блаженный сон и новое рождение, с возможностью стать достойными людьми, или не людьми, но в любом случае разумными. Он даже не сомневался, что его услышали, ведь та, кому он молился, всегда наблюдала из-за его левого плеча, пусть ее и нельзя было почувствовать, так что она не могла не услышать его молитву, но он не мог знать, как она решит поступить, поэтому мог только надеяться и верить. На следующий день они отправились дальше на юг, поэтому он не мог видеть, обнаружили ли смерть стольких людей сразу или только тогда, когда трупы начали вонять достаточно сильно, чтобы мешать соседям. Но он был уверен, что в любом случае там поднялся серьезный переполох, так что вскоре слухи об этом начнут распространяться по всему Средиземью, а значит и достигнут других ячеек культистов. Опасался ли он этого? Немного. Ведь когда лидеры культистов поймут, что их начали уничтожать, то они постараются скрыться, прекратив явное общение между отдельными ячейками. Помешает ли это ему? На первых порах точно нет, так как он знал, что и где искать. Все-таки культ не был настолько крупным, чтобы иметь своих наблюдателей в каждом полисе, так что они ограничивались ячейками в тех полисах, которые можно было бы назвать узловыми, ведь в них стекались все слухи. Так что каждая ячейка собирала приносимые купцами и путешественниками слухи, просеивали их, отбирая те, которые могли указывать на нужный им объект, после чего или сами отправляли группу разведчиков, чтобы проверить слухи, или сообщали в одну из центральных ячеек. Ну а так как он знал, в каких городах имелись ячейки, и представлял себе, как они могут быть организованы, то найти их для него не представлялось проблемой, особенно учитывая, что в некоторых из этих ячеек он побывал и просто знал, где они расположены. Плавание на юг больше ничем не запомнилось, зато вот прохождение пролива на краю света, как его называли довольно многие жители Средиземья, вызвало у искателей, да и у него самого, любопытство, ведь именно в этом проливе находился остров, причем остров большой, на котором, вроде как, обитали великаны. Правда это или нет, никто точно не знал, так как высадиться на остров еще ни у кого не получилось, а если и получилось, то он уже никому не расскажет, но вроде как предсказатели этот факт подтвердили. Честно говоря, он уже один раз проплывал мимо этого острова, тогда они плыли в противоположную сторону, и в тот раз он не смог почувствовать ничего странного, самый обычный скалистый и покрытый густыми лесами остров. Но тогда они проскочили его довольно быстро, так как им помогало как само существующее тут течение, так и начавшийся отлив, который это течение еще и усилил, да и возможности у него в тот раз были совсем другими. Сейчас же он ощутил, что этот остров действительно не так прост, как казалось раньше, так что вполне возможно, что слухи были не такими уж и слухами. Сам безымянный про великанов знал не так и много. Да, они жили раньше в этих краях, а на островах дальше на восток еще можно было увидеть развалины неких колоссальных построек, камень-глыбы из которых жившие на этих островах люди любили использовать для возведения уже своих строений. Это было понятно, ведь использовать уже готовые каменные блоки было намного удобнее и быстрее, чем вырубать из монолита самим. К тому же, Камень из руин был еще и каким-то образом укреплен, так что здания из них получались более прочными, чем из каменных блоков, вырубленных самостоятельно. А ведь на вид камень вроде бы один и тот же, но также он знал, что великаны были довольно дикими и видели в представителях других рас только еду, то есть воспринимали их так же, как и любое животное. С великанами долго воевали, и если бы не то, что великаны не верили в богов, а их магия была направлена на их собственное усиление и укрепление предметов, которые они изготавливали, и не были способны использовать ее для дальних атак, то их бы и вовсе не победили. Но у людей были маги, которые могли наносить удары по пусть и очень крепким, но вполне себе живым противникам, и у людей были герои, которые вполне себе могли сравниться с великанами в силе и крепости. Так что победа осталась за людьми, а великаны исчезли, по крайней мере в известных землях. Легенды о том, что где-то видели великанов, все еще ходит, но достоверных сведений ни у кого нет. Ходят слухи, что кроме этого острова они обитают где-то далеко на юге и в горах на далеком же востоке. И если то, что он почувствовал, действительно связано с великанами, то вполне возможно, что и слухи про великанов в других местах тоже не такие уж и слухи. В конце концов, великаны действительно были очень сильными и живучими, так что вполне могли обосноваться в какой-то горной долине и отбиться от нападений соседей, держа оборону на узких дорогах, ведущих в их долину. Ну или поселиться среди непроходимых лесов, благодаря чему люди не могли до них добраться. Впрочем, безымянному это было неинтересно само по себе, просто стало немного любопытно, ведь они довольно долго плыли мимо острова, и у него было полно времени на то, чтобы посмотреть на остров. Ну а так как заняться все равно было нечем, то он и решил посмотреть, сможет ли он что-то почувствовать. Дальнейшее плавание проходило все так же спокойно, даже показавшиеся как-то раз пираты почему-то резко передумали, стоило им только немного сблизиться, и резко принялись грести в обратную сторону под веселый свист искателей. Правда, свистели они недолго, так как оба кормчих принялись ругаться и грозиться сломать весло о спину тех идиотов, кто сейчас же не заткнется. Народ хоть и посмеялся над этими угрозами, но свистеть все же перестал, так как приметы — это дело такое, а морякам лучше знать, что можно делать в море, а что нет. К счастью, ни тогда, ни позже, когда они совершали переходы от одного острова к другому, ничего не произошло, так что все решили сделать вид, что ничего не было. Ну а потом они прибыли в полис на побережье, где он и покинул корабль, получив свою долю добычи деньгами. К тому времени купец уже успел провернуть несколько сделок и имел наличность, чтобы выплатить большей части искателей их доли от добычи, но так как почти все они собирались отправиться с ним и дальше, то он отдал деньги только тем, кто сошел на берег, а на остальные закупил новый товар. Сейчас у него было два корабля, поэтому он больше не был так стеснен в габаритах груза, а потому мог взять на борт и что-то объемное. Полис, в котором сошел безымянный, имел несколько названий. Связано это было с тем, что в этом месте селились выходцы из самых разных регионов, и каждый это место именовал на свой лад. Это была местная особенность, как и храмы самым разным богам, но каким-то образом вся эта толпа различных народов умудрялась уживаться. Конечно, были и конфликты, но обычно они заканчивались на удивление мирно. Наверное, это было связано с тем, что зарабатывать деньги поселившиеся тут любили намного больше, чем все остальное, а любые волнения и напряженности мешают это делать. Сойти именно тут безымянный решил именно потому, что купец не собирался тут надолго задерживаться, собираясь отправиться дальше как можно скорее, а в этом городе находилась очередная ячейка культа, с которой было необходимо разобраться. Вот только в этом городе сам безымянный раньше не был, так что и где конкретно находится жилище членов культа ему было неизвестно. А раз так, то ему предстояло тут задержаться. На то, чтобы отыскать нужных людей и дом, ему понадобилось почти 4 дня, а еще 2 он потратил на наблюдение и выяснение всей нужной ему информации. На его счастье, теперь он мог не бояться предсказателей и пророков, оставаясь для них невидимым. Да и было бы удивительно, если бы было иначе, ведь он вернулся оттуда, откуда не возвращаются, да еще и поднялся на башню, поэтому для всех на поверхности его больше нет, его судьба более не видна смертным. Впрочем, было у него подозрение, что и для богов тоже, по крайней мере для большей их части, но проверить он это не мог, по крайней мере не сейчас. И вот сейчас он возвращался в свою комнату в таверне, наконец-то закончив свои дела в этом полисе. Завтра можно будет заняться поиском кораблей, идущих на восток, чтобы продолжить свое путешествие. И уехать было желательно как можно быстрее, чтобы когда тела будут обнаружены, его бы тут уже не было. Часть 383. У нее получилось, она сумела пройти через защиту и при этом не повредив ее щиты. Конечно, сделала она это не сама, а благодаря упорной работе исследователей, которые занимались изучением этой защиты, но они бы не сумели самостоятельно преодолеть ее, так как для этого нужно было быть идущим. Правда, они могли привлечь к этому вопросу того же Викинида, который встал на какой-то свой собственный и очень странный путь, так что Вайкрис даже не знала поначалу, можно ли его тоже считать идущим, но тот сейчас был занят школой, ведь в ней появились полноценные ученики, так что этого льва вряд ли удалось бы оторвать от своих дел, а других идущих исследователей среди этой братьи не было. Нет, были те, кто уже начал подбирать ключики к тому, чтобы сделать первые осознанные шаги по пути, но этого пока было недостаточно. Впрочем, тот факт, что она сумела пройти сама, еще ничего не решал. Теперь нужно было понять, как она может провести с собой других, так как спускаться вниз в одиночку она не собиралась. Все-таки ей было привычнее действовать в составе группы, а не самостоятельно. Понятно, что пригласи ее прогуляться вниз Бер, она бы согласилась не задумываясь, ну или будь тут еще Чессена. Но Бер сейчас был занят с детьми, которым он стал крестным, сделав им такой дар, а старейшина отправилась на родину, чтобы провести эксперимент по выращиванию морозоустойчивой пшеницы на полях, подготовленных по новой технологии. Конечно, в подземелье были и другие идущие альвы, так что при желании она могла бы сформировать команду только из них, но в том-то и дело, что все идущие были заняты своими делами и вниз они если бы и пошли, то совсем не для того, чтобы действовать единой группой под ее командованием. А раз так, то она собиралась найти нужные нити, что помогут ей проводить с собой полноценные группы. А то, что это возможно, она ощущала своим навыком, чувствовала, что некоторые нити паутины способны позволить провести через защиту своих альвов, осталось их только нащупать. Но то, что у нее был прогресс, совсем не значило, что она была довольна собой. Ведь вернувшаяся на остров Микиада уже шастала на следующий этаж, но при этом ни с кем не делилась информацией о том, что же их там ждет. При этом, Микиада действовала сама. Сама догадалась о принципах работы защиты, сама догадалась, как эту защиту можно обойти и сама же сумела это сделать. И это только еще раз доказывало, что опытный идущий зачастую может заменить целые группы специалистов, находя решение там, где мастера своего дела проваливаются. Вообще, Вайкрис была вынуждена признать, что немного затупила. Она ведь знала, что подземелье более благосклонно относилось к представителям темных ветвей, да и появление трех богов с далекого юга темной направленности указывало на это же. Но почему-то она не догадалась применить это на установленную тут защиту, точнее, не на саму защиту, а на способы ее обойти. И только когда она увидела, как Микиада просачивается на ту сторону, обходя все щиты, она догадалась взглянуть на проблему с этой стороны, что сразу же принесло результат. Нет, без всех этих предварительных исследований, которые провели исследователи, у нее бы ничего не получилось, но именно пример Микиады позволил ей взглянуть на собранную информацию с правильной стороны. Ну что же, во всей этой ситуации с Микиадой были и плюсы. Во-первых, Бер сейчас был занят детьми и потому Микиада действовала самостоятельно, что серьезно ограничивало ее возможности. Во-вторых, она явно не сумела пройти дальше, а значит там не все так просто, что давало альвам надежду оказаться первыми, кто сумеет перейти на следующий этаж. Все-таки очень часто в этом подземелье требуется усилие групп или даже больших команд, чтобы преодолеть очередное препятствие. Именно так было с 13-м этажом, да и 9-й этаж для неидущего, если ты только не искатель с намного более глубоких этажей, является непроходимым в одиночку и требует организации полноценного рейда. Ну и в-третьих, Микиаде сейчас приходится уделять много времени своим сородичам, которые даже зацепившись с гоблинами, умудряются устраивать бедлам на этажах, за что их хотят поколотить уже многие. Правда, вряд ли у них получится, так как эта небольшая группа Трау явно состоит из сильнейших представителей этой расы, но сам этот факт, а также нотации, которые Микиаде читает Бер, заставляют ту уделять много времени именно слежению за своими сородичами, а не изучению 16-го этажа. Как вы можете видеть, у этого существа очень большие глаза, особенно в отношении его скромных размеров, что говорит о его ночном образе жизни. Это довольно распространенный механизм приспособления к ночному образу жизни, но у него есть и свои недостатки. Одним из самых распространенных – это ограниченная подвижность глаз, из-за чего существу приходится постоянно крутить головой, чтобы посмотреть в разные стороны. Впрочем, благодаря этому у таких ночных животных очень часто наблюдается высокая подвижность шеи, зачастую позволяющая повернуть голову в обратную сторону, а то и сделать головой полный оборот. Дети завороженно наблюдали за демонстрируемым в телевизоре видами и с интересом слушали приятный голос рассказчика, который пояснял им, что именно они видят и рассказывал о демонстрируемых животных и насекомых. Это был уже второй документальный фильм, который им довелось увидеть, и каждый раз в зале наступала тишина, так как все боялись пропустить что-то интересное. Ведь, как оказалось, даже про, казалось бы, известных им животных они почти ничего не знали, а чаще всего им показывали вообще никогда не виданных ими животных, которые обитали где-то очень далеко от их родины. Но вот фильм завершился, и на экране телевизора снова появились виды природы, в этот раз обычный весенний лес, который большинство детей могло увидеть дома. Все сразу же зашевелились и принялись обмениваться впечатлениями. Одним из этих детей был Итинас, который, правда, больше отмалчивался, размышляя. Несмотря на свой возраст, после того, как он смог спуститься вниз, его зачислили к более старшей группе детей. Это было связано с полученным им домообразованием. Отправлять его учиться основам с детьми его возраста учителя посчитали глупой затеей, ограничившись несколькими дополнительными занятиями, чтобы он мог догнать более старших детей в тех предметах, которых его дома не могли обучить. Впрочем, таких знаний было совсем немного, ведь дети начали свое обучение не так уж и давно, поэтому догнать их для Тинаса было несложно. Намного сложнее ему далось привыкание к новому распорядку дня и тому, как к нему относились окружающие. Все-таки дома он привык чувствовать себя хоть и равным своим братьям и сестрам, но при этом выше остальных детей. Тут же все дети явно были ниже его по статусу, пусть часть из них и была детьми правителей северян. Так что приходилось привыкать, что никто не будет смотреть на его родовитость и наказывать его будут на равных со всеми, не делая разницы. Но Тинас был еще в том возрасте, когда детская психика очень пластичная и легко приспосабливается ко всем новым условиям. Так что он довольно быстро принял новый порядок вещей, пусть иногда его все еще и заносит. Вот только из-за того, что он учился с более старшими ребятами, у него почти не было товарищей. Знакомые, да, все-таки когда вместе с кем-то учишься, то постепенно начинаешь воспринимать его как своего, но вот товарищи, с которыми бы можно было устраивать различные шалости или выбираться ночью из спального корпуса, чтобы отправиться на исследование подземелья, становившегося в это время очень загадочным, у него было раз-два и обчелся. Да и товарищи у него были не из его учебной группы, а из других, так как со своими соучениками он как-то не сошелся, наверное, из-за разницы в возрасте. Впрочем, Тинас по этому поводу не сильно переживал. В конце концов, его соученики оказались неплохими ребятами, с которыми было интересно учиться, с детьми своего возраста он постоянно контактировал на построенной возле спальных корпусов игровой площадке, а тех немногих товарищей, что у него появились, ему вполне хватало для участия в настоящих приключениях. Они и на лягушек охотились, пытаясь поймать одну из них, и следили за рыбой, чтобы узнать тайну того, как та переплывает из одного пруда в другой, и отправлялись по ночам на поиски фей, про которых все знали, но почти никто их не видел, или пытались проверить один из множества других ходивших на этаже слухов. А слухов было много, и про цветущий только во время полной луны снаружи цветок, который даже называли в честь этого «луноцветом», и про невероятно прекрасный танец королевы-фей, которая может угостить нашедшего ее волшебным медом, и про темного техника, который ремонтировал что-то по ночам, а всех, кто его в этот момент заставал, утаскивал тайными путями гоблинов-техников вниз, и даже про то, что вокруг родившихся в подземелье детей летают духи. В общем, хоть этаж был не такой уж и большой, но слухов тут ходило порядочно. Правда, на подобные приключения времени у них, как правило, почти не было, так как учеба в школе не только была очень насыщенная, из-за чего требовала на себя довольно много времени, но и интересной. Им рассказывали и показывали такое, что в других местах он бы никогда не узнал. А ведь были еще так называемые внеклассные мероприятия. Посещение театра и иллюзиона, походы в лаборатории или на шестой этаж, чтобы посмотреть на имевшиеся там, участие в различных играх и соревнованиях, как командных, так и индивидуальных. А недавно им стали показывать фильмы. Как им объяснили, преподаватели из расположенной намного глубже академии пока были ничем не заняты, ведь у них не было учеников, поэтому они решили помочь ученикам школы и начали снимать фильмы о животных из разных уголков мира. Также им пообещали показать фильмы и о различных интересных взаимодействиях. Тинас не понял, что именно имели в виду эти преподаватели академии, но с нетерпением ждал обещанного. Но, честно говоря, пока ему хватало и рассказов про животных, про которых можно было не только послушать, но и на которых можно было одновременно посмотреть, причем не в клетке, как делали у него дома, демонстрируя различных диковинных зверей, а в естественной среде обитания, то есть в тех местах, где они и живут. А ведь была еще и школьная библиотека, в которой можно было не только читать книги в специальном зале, но и брать некоторые из них с собой, чтобы читать в свободное время. Правда, выбор пока был небольшим, так как исследователи только недавно придумали, как можно печатать сразу по несколько книг, а не по одной, но даже так в школьной библиотеке можно было найти небольшие книжки специально для детей. Часть из них касалась тех занятий, которые с ними проводили в школе, но были и небольшие рассказы о приключениях разумных и даже животных. Самое большое сожаление по отношению к книгам в школьной библиотеке у Тинаса вызывал тот факт, что в текстах очень редко попадались картинки. Из-за этого часто было сложно представить себе, как же именно все должно было выглядеть. Ведь когда он пытался представить себе описанное в тексте, то в первую очередь он видел привычное ему. Но потом мальчик замечал в тексте описание, которое он не мог представить, так как ничего подобного раньше не видел. Поэтому неудивительно, что его заинтересовали ходившие на пятом этаже слухи про библиотеку, мистическое место, где хранятся книги обо всем на свете. Нужно только знать, что ты хочешь найти. Как ему было известно, сама библиотека находилась на шестом этаже. Правда, ходили слухи, что там не библиотека, а только вход в нее, а сама она может находиться где угодно. На это указывали слухи, что некоторые попадали в библиотеку не через всем известный вход, который даже они видели, когда были там на одной из экскурсий, а через аномалии исчезающих коридоров. Но вот из детей никто не мог похвастаться тем, что побывал в этом волшебном месте, настоящем храме знаний. Правда, у Тинаса было подозрение, что один мальчик там все же был как минимум единожды, но подтвердить это никак не получалось, а сам Хельк отказывался говорить на эту тему. Но некоторые слухи о библиотеке до детей и подростков все же доходили, так что Тинас знал о наличии в библиотеке книг с большим количеством рисунков, и он не просто слышал об этом, но и знал, что такие книги действительно там имеются, так как подслушал разговор двух дворфов, обсуждавших преимущества и недостатки различных форм и размеров мечей. Эти дворфы не просто спорили, используя свои знания про оружие и доспехи, а в подтверждение своих слов ссылались на изображения в каких-то книгах из библиотеки, а также на приведенную в них информацию. Так что у мальчика появилась мечта попасть в библиотеку и увидеть все своими собственными глазами. Впрочем, сейчас он размышлял не о библиотеке и имевшихся в ней книгах, а о посмотренном только что фильме. Точнее, о том факте, что им демонстрировали животных из разных уголков их мира. А еще точнее о том, что преподаватели академии находились где-то на нижних этажах подземелья. И вот ему было интересно узнать, каким образом они смогли заглянуть в разные уголки мира из подземелья, и только ли за животными они таким способом наблюдают. Кайс смотрел на работавший без остановок механизм и испытывал странные чувства. На его глазах рождался первый массовый выпуск газеты, которая не только будет продаваться в этом подземелье, но и отправится в аэропорт и другие подземелья, куда их доставит вертолет. В это место он попал как составитель путеводителя, чтобы запечатлеть этот момент, а также сделать описание этого рукотворного чуда для очередного дополнения к путеводителю. И он был рад этому, ведь сейчас он своими глазами наблюдал начало новой эры, эры широкого распространения записей и книг. Конечно, пока еще технология была отработана недостаточно хорошо, да и с созданием рисунков были некоторые проблемы, но уже сейчас можно будет размножить многие рукописи, сделав их более доступными. Но Кайс думал не только о том, что благодаря печатному станку можно будет сделать знания более доступными и распространенными. По его мнению, самым важным в этом изобретении было то, что оно позволяло распространять свое мировоззрение, свое мнение среди большого количества образованных разумных. Если правильно подойти к этому вопросу, то благодаря распространению печатных книг, альвы смогут распространить среди людей свою культуру и навязать им свою точку зрения на события, как прошлого, так и настоящего. Впрочем, думал он не только об этом, но и о той пользе, которую лично он сможет получить с данного изобретения. Ведь теперь его путеводитель может быть размножен на множество экземпляров, что позволит ему распространиться по всему миру. Конечно, больше всего он стремился получить признание среди своих сородичей, что в какой-то мере уже было сделано. Также его самолюбие грел тот факт, что библиотекарь признал его труд достойным того, чтобы быть помещенным в библиотеку, и не на полку с тем множеством книг, что были скопированы библиотекарем в виде забавных мыслей, которые стоит сохранить для потомков, чтобы те могли увидеть, в какую фигню верили их предки, а как полноценная работа, которую можно изучать в научном плане. Но теперь, когда появилась возможность напечатать любое количество книг, было бы время и соответствующие материалы, его книга появится во всех полисах мира, у каждого уважающего себя мастера слова или человеческого мага, как бы те себя ни называли, у каждого правителя. Про него будут знать не только его сородичи и те немногочисленные счастливчики, кто сумел приобрести одну из рукописных или напечатанных на печатном механизме копий путеводителя, но и вообще все, кто способен читать. А еще, все узнают про остров и подземелье на нем. Это вызовет интерес, который обязательно выльется в большое количество желающих посетить его. Вот только теперь попасть на остров напрямую будет не так просто. Об этом Кайс узнал от Хальварда, с которым он недавно беседовал по поводу печатного станка. Понятно, что все произойдет не прямо сейчас, но со слов главы службы планируется наладить постоянное сообщение между островом и кроличьей норой с аэропортом, с помощью нескольких специальных кораблей, которые будут построены на верфи после того, как закончится строительство заказанных Гетерой судов для ее плавания на родину. Таким образом, те, кто пожелают попасть на остров и посмотреть на его подземелье, вначале должны будут прибыть в кроличью нору, а уже оттуда приплыть на остров. Хотя, его же путеводитель касался не только островного подземелья, но и метро, со всеми подземельями, которые оно связывает, так что Кайс был уверен, что появится и много желающих посетить все эти подземелья, так как для многих они будут не менее интересными, а то и более, ведь там будет проще получить нормальную добычу. В островном подземелье так-то нормальная добыча появляется только с шестого этажа, да и там ее не так много, как хотелось бы, в основном попадается всякий мусор, если оценивать его с позиции обычных искателей. Многие же этажи и вовсе не имеют добычи в привычном большинству искателей виде. На том же десятом этаже основная добыча – это сельскохозяйственные культуры, которые нужно просто собирать на полях. Конечно, из слизи в малой зоне можно получить очень даже достойную добычу, но скорее там можно помереть, очень уж обитавшие там монстры были злобные и хитрые. В общем, Кайс был уверен, что большинство искателей будет привлечено сведениями о других подземельях, а точнее о добыче из них. И пусть таких подземелий пока было всего два, да и то одно пока было условно пригодным для спусков за добычей, но даже одних пещер леса будет достаточно, чтобы привлечь внимание начинающих и средней силы искателей. К тому же, гоблины на днях должны будут запустить движение поездов по западной ветке метро, так что самое дальнее подземелье тоже станет доступно, а значит подземелье станет уже три. Только нужно будет съездить туда самостоятельно, чтобы сделать правдивое описание этой станции и подземелья возле нее. Кстати, про новое подземелье информации пока еще не было, так как никто еще в него не спускался. Точнее, до него даже не дошли, остановившись в тоннеле, который вел от станции к самому подземелью. Как он узнал, это было сделано именно из-за того, что все уже знали о скором запуске поездов, вместе с движением которых начнет приводиться в рабочее состояние и обе станции, аттракционы и зимняя сказка. Впрочем, тот факт, что в само подземелье еще никто не входил, совсем не значил, что про него ничего не известно. На основании названий двух станций, подземелья за которыми были изучены, пусть одно из них и очень поверхностно, был сделан вывод, что они прямо указывали на то, что вас ждет в подземелье. Ведь за станцией пещеры леса действительно были пещеры, а существовавший тут раньше выход, со слов гоблинов, должен был выходить в лесу. Ну а за станцией аттракционы действительно находились аттракционы, просто в очень широком смысле этого слова. Так что исследователи были уверены, что за станцией зимняя сказка находилась подземелье, связанное с рассказами о зиме. А раз так, то и готовиться следовало к холодам, снегу и животным с монстрами, способными обитать в заснеженных местах. Но это все будет потом, а сейчас Кайс смотрел, как из печатного станка выпадает очередной лист газеты. Ровные черные буквы на белоснежной бумаге притягивали взгляд, а имевшееся на первой странице газеты изображение заставляло испытать легкий трепет. Это изображение было точно так же нанесено на лист бумаги, как и весь текст, и пусть оно было черно-белым, но на каждой газете оно было полностью одинаковым и очень четким, с одинаковой глубиной прорисовки, благодаря чему не узнать запечатленных на этом изображении разумных было нельзя. Это был Хельвард и все причастные к сегодняшнему триумфу. А львы, дварфы и даже люди и один орк, они стояли все вместе и радостно улыбались, ведь они совершили то, что позволит им остаться в истории. Часть 384. Подземелье острова было странным, даже очень странным, настолько странным, что Мирапа до сих пор не знала, как к нему относиться. С одной стороны, тут были монстры, которые старались тебя убить, также тут имелись ловушки, способные нанести рану неосторожному искателю, а на нижних этажах появлялись аномалии, вляпавшись в которые можно было очень легко умереть, и понять природу которых пока не удалось ни одному из исследователей. Но вместе с тем большая часть этого подземелья была безопасной, ну, насколько это возможно для подземелья, часть его монстров была вполне себе дружелюбной, даже любящий лупить своей дубинкой по головам хранитель, а часть этажей и вовсе была предназначена для обучения, и в этой зоне духовное и физическое развитие шло слишком быстро, да и знания усваивались намного проще и лучше, чем она привыкла. Не то чтобы Мирапа была против, скорее даже наоборот, она была очень даже рада, что нашла такое место и уже узнала про магию столько, сколько не узнала бы больше нигде. Просто, она не могла понять, чем же на самом деле является это подземелье, а то, что она не понимала, заставляло ее нервничать и чувствовать себя не в своей тарелке. Поэтому она хотела все же узнать, что это за место и почему оно так отличается от всех других подземелий. И дело даже не в том, что оно отличается от подземелий других богов, но ведь оно отличалось и от тех же пещер леса и метро, хотя казалось бы, это же на самом деле все одно подземелье, но почему-то оно было разделено на очень четко различимые зоны со своими правилами. Так, метро представляло из себя сеть тоннелей, которая соединяла между собой все другие зоны. В метро было безопасно, если не покидать поезда и станций, по крайней мере, если никто не вмешивается в его работу, как это случилось с проникновением в него стаи зерглингов, так что пользоваться им могли даже обычные люди, после того, как привыкнут к присутствию подземелья на достаточном уровне. В то же время пещеры леса были больше похожи на обычное подземелье, если бы не станция в его начале и не обитавшие в пещерах животные, на которых не только можно было охотиться, но и мясо которых можно было употреблять в пищу. Да и не только животных можно было есть, в этом подземелье также было много съедобных растений, часть из которых были вполне себе знакомыми ей или местным, но некоторые были совершенно неизвестными, ну, неизвестными раньше. Теперь-то она знала, как их можно было использовать и какие блюда из них приготовить, но вначале новые растения вызывали у нее головную боль. Колючий кустарник, напоминающий крыжовник, но выбрасывающий лозу, на которой вырастали мясистые сладкие ягоды, размером с голову взрослого человека, а то и больше. Такой же, внешне, кустарник, с точно так же выглядящими ягодами, но которые вместо сладости очень кислые. Или еще один вид почти неотличимого внешне кустарника, но с ягодами настолько терпкими, что челюсть сводит и язык отнимается. И ведь это еще не самые странные растения с не самыми обманчивыми сочетаниями. Та же уже всем известная репа была представлена таким разнообразием разновидностей, многие из которых внешне никак не отличались, что даже опытные искатели иногда ошибались, определяя, какую именно ее разновидность они нашли. А ведь были еще и аттракционы, представляющие из себя большие парки с бесконечной праздничной ярмаркой и множеством самых разных развлечений. Или та станция-город, о которой мало кто знал что-то достоверное, так как туда нужно было идти пешком несколько дней, без возможности пополнить припасы. А еще была верфь, которую, согласно новостям, которые она прочла в газете, уже запустили, пусть и не полностью, и сейчас будущие ее работники проходят обучение, чтобы научиться пользоваться имеющимися там инструментами и механизмами. Так что еще до осени они увидят новые корабли, построенные с использованием неизвестных за пределами этого подземелья знаний и инструментов. И это она вспомнила только самые крупные и уже хоть сколько-то разведанные места. А ведь кроме них были еще и небольшие станции, на которых для обычных искателей не было ничего интересного, а также уже появились слухи о том, что отправившиеся по восточной ветке метро разведчики дошли до большой станции, на которой пересекалось сразу две линии метро. Правда, разведка в этом направлении шла не так активно, так как именно где-то там должно было находиться подземелье, из которого сбежала напавшая на станцию пещеры лиса стая зерглингов. Так что пока не будет точно выяснен статус этого подземелья и его местоположение, многие предпочитали не рисковать. Но все это меркло перед появившейся не так давно новостью, которая вызвала очень жаркую дискуссию среди исследователей и магов. Дело в том, что часть отправившихся в направлении верфи гоблинов шли туда совсем не для того, чтобы принимать участие в ее расконсервации. Вместо этого они пошли дальше и из какого-то бокового тоннеля, со слов ходивших с ними искателей выглядевшего, как недостроенный, притащили огромный и очень сложный механизм. К своему сожалению, Мирапа не имела возможности его изучить. И не только потому, что гоблины не подпускали к нему слишком близко, но и из-за того, что сама она находилась сейчас на острове и обучалась в местной школе, только не для детей, а для взрослых, а также проходила тренировки на шестом этаже. Конечно, она могла сесть на один из идущих в кроличью нору кораблей и сходить посмотреть на этот механизм, но почему-то ей казалось, что это повлияет на отношение к ней учителей в школе и гоблинов, которые хоть и очень редко, но могли дать совет по тренировкам. Так что она предпочла остаться на острове, а новости получать из газеты и слухов, что появлялись вместе с каждым прибывшим кораблем. Почему ее так заинтересовал этот механизм? Ну, если даже откинуть, что сам по себе механизм был интересным, и забыть, что он был напичкан рунами и встроенными плетениями, что уже само по себе привлекло к нему внимание всех магов, то остается тот факт, что с его помощью можно было пробурить стену подземелья и проложить новый тоннель. А так как считалось, что внешние стены подземелья могут преодолеть только другие подземелья и лично боги, то было неудивительно, что данный механизм привлекал такое внимание. Правда, гоблины близко к нему никого не подпускали, явно опасаясь, что маги что-то в нем поломают, а попытки рассмотреть что-то издалека почти не давали результата. Так что в какой-то мере Мирапа даже была рада, что она со своей командой приехали на остров и в данный момент не могли его оставить, ведь иначе ее снедало бы любопытство, а находившийся в зоне видимости настолько сложный артефакт, но к которому все равно нельзя подобраться, вызывал бы у нее физическую боль. Так что девушка продолжала изучать все, к чему удавалось получить доступ, а также активно тренировалась в комнатах на шестом этаже. Единственное же, что действительно портило настроение, это невозможность ее сокомандникам получить такой же доступ. Ведь хоть она и открывала им двери, но даже в тренировочные комнаты шестого этажа они могли войти не во все. Так что пройти полноценное, по меркам местных, обучение они не смогут, а значит и проверить все предоставляемые подземельем возможности они не сумеют. Ведь как они уже хорошо знали, добыча из монстров тут выпадала исходя из того, кто открыл двери комнаты с монстрами, а раз так, то они могли сейчас упускать большое количество добычи, которую могли бы получить разведчик или стрелок, и гоплиты, довольствуясь только добычей для мага. Правда, даже так добыча у них уже была очень впечатляющей. Конечно, такую добычу, как в ее первый заход в первую же тренировочную комнату шестого этажа, они больше не получали, но даже так им досталось много чего интересного, полезного и дорогого. Что-то из добытого они продавали, но некоторые вещи все же оставляли. К сожалению, взять с собой слишком много вещей они себе позволить не могли, поэтому приходилось тщательно выбирать, что оставить, а что продать. Впрочем, свой божественный пеплос Мирапа продавать не собиралась и планировала отнести в храм, будучи уверена, что богиня не откажется от такого подношения. Наблюдая за тем, как засевают проверенное ей только что поле привезенной с острова пшеницей, Чессона одновременно испытывала удовлетворение и легкое раздражение. Удовлетворение было связано с тем, что поля были подготовлены нужным образом и они могли приступить к следующему этапу своего эксперимента, который должен будет показать остальным альвам, что они в подземелье не только сражались с монстрами ради добычи и собственного усиления, но и думали о том, как улучшить жизнь обычных альвов. Раздражение же вызывало реакция большинства старейшин на ее слова и действия. Направляясь на родину, Чессона догадывалась, что большинство альвов не воспримут ее предложение адекватно, но она надеялась, что хотя бы треть из тех, чье мнение имеет хоть какой-то вес, прислушаются к предлагаемой программе преодоления надвигающегося кризиса. Вот только это из подземелья ей казалось, что приближающиеся проблемы должны были быть видны довольно большому количеству разумных. А оказавшись дома, она обнаружила, что о надвигающемся похолодании мало кто задумывается. Нет, фермеры и часть старейшин обратили внимание на изменение погоды, но почти все они были уверены, что альвов это почти не коснется, в основном ударив по оркам и людям, ну и немного по дворфам. Альвы же, по их мнению, сумеют избежать проблем за счет использования потока, а раз так, то и переживать ни о чем. Впрочем, все-таки были и те, кто поверил их снадренным предупреждениям. Эти альвы были готовы помочь, но их было не так много, как хотелось бы. Хорошо еще, что подчиненные обоих старейшин выполняли полученные поручения даже в том случае, если сами и не верили в возможную опасность, поэтому можно было продолжать выполнять разработанный план. Частью этого плана была и посадка холодоустойчивого сорта пшеницы, которую под ее руководством создали исследователи из числа ее последователей. Высаживать же ее предстояло на специальным образом подготовленные поля. Правда, кроме небольшой группы альвов, что вняли предупреждению и согласились действовать по плану, разработанному двумя старейшинами, а также основной массы альвов, считавших, что незначительное похолодание их не касается, их народ в любом случае выживет, была еще и небольшая группа, которая тоже верила в угрозу, которую несет идущее похолодание, но делала из этого совершенно отличные выводы. Эти разумные считали, что альвы должны были воспользоваться представившимся моментом и выбить людей с севера, а может даже и орков немного подвинув. Ведь если у орков и людей начнется голод, то их воины ослабнут и они не смогут оказать сопротивление фалангам альвов. Не то чтобы они были совсем уж неправы, но до того, как ослабление станет по-настоящему заметным, альвам придется сдерживать давление идущих с востока людей, которые будут бежать из ставших непригодными для жизни земель в более пригодные. И если из земель, лежащих дальше на востоке, они могут пойти на юг или юго-запад, то из более близких земель основное движение будет идти на запад. И самое страшное, что остановить это движение обычными способами не получится, так как чем холоднее будет становиться, тем больше народу сдвинется с места, захватывая в своем движении своих западных соседей. Таким образом образуется все нарастающий ком стремящихся на запад людей, которые будут съедать все на своем пути. И у жителей тех земель, через которые будет двигаться эта волна, будет всего два выбора: попытаться отбиться от тех, кто будет хотеть есть, и погибнуть, или присоединиться к прущей вперед массе в ее движении на запад. А если среди идущих вперед появится хороший лидер, который сможет объединить вокруг себя людей под идеей дойти до плодородных земель, то была большая вероятность, что альвы не смогут выдержать этого напора и просто исчезнут, будучи захлестнутыми ордами людей, как гигантской волной. По этой причине Чессона была уверена, что обе не пожелавшие прислушаться к озвученным ей доводам фракции делают огромную ошибку, а когда они это осознают, то будет уже поздно. Так что нужно было продвигать свой план несмотря ни на что. Ведь если у них действительно получится получать хороший урожай пшеницы даже за более короткое и прохладное лето, то они смогут частично решить вопрос с продовольствием, поделившись той пшеницей с людьми и научив их правильно обрабатывать землю. Благодаря этому у них получится сдержать напор на их земли со стороны людей, ведь если станет понятно, что проблем с продовольствием не будет, то многие захотят остановиться и осесть на землю, а местные лорды согласятся их принять, так как увеличение населения не приведет к голоду. Понятно, что одной только морозостойкой пшеницы не хватит, чтобы остановить напор беглецов, но те же дварфы вскоре смогут перекрыть большую часть своих потребностей в зерне и грибах за счет специальных подземных ферм и теплиц, по крайней мере у обитающих в самых западных городах-крепостях, так что у людей будет больше возможностей продать зерно на восток, на территории, где уже начались неурожаи. Ну а вход в метро будет еще одним барьером, который поглотит значительное количество людей, ведь в соединенных им подземельях можно добывать еду, а значит многие люди начнут в них спускаться. В эту же корзину шло и обучение бойцов людских лордов новой тактике. В сочетании с тренировками на пятом этаже подземелья и новым вооружением это даст возможность сдержать попытки беглецов прорваться силой. Конечно, всегда остается угроза того, что свои новые возможности люди направят против самих альвов, но для этого Надринный работает с людскими лидерами и их приближенными, стараясь сформировать из них что-то вроде оборонительного союза. Проблем с этим было много, ведь ближайшие соседи всегда самые большие враги, так как они угрожают твоим землям вот прямо сейчас, но постепенно ситуация изменяется, и заслуга тут не только их, пусть их усилия и являются существенными, но без подземелья никакие их усилия ни к чему бы толком не привели. Сейчас же, когда имелось место, в котором воины и мастера слова могли общаться, сгладить возникшие между жителями различных регионов противоречия стало возможным. Основная проблема людей, да и других разумных, чего уж скрывать, заключалась в доступе к ресурсам. Вот только если дварфы готовы были делиться, взяв себе подземные ресурсы и оставив своим соседям поверхность, у альвов была аналогичная ситуация, только наоборот, то вот люди всегда жаждали большего. Им всегда было мало, сколько бы ресурсов они не захватили и сколько бы земель не взяли под свой контроль. А ведь на севере ситуация осложнялась еще и тем, что в заселенных людьми землях было очень мало подземелий, а значит ресурсы можно было брать только у природы, из окружающих территорий. Но если одно среднее подземелье вполне было способно поддерживать довольно крупный полис, то уже земель, для его существования, требовалось очень много, особенно на севере, где земля была не такая плодородная, как на юге. В результате, плотность населения на севере была очень низкой, не позволяя формировать большие города. А раз так, то и большие армии собрать было невозможно, ведь контролировать можно было только очень ограниченный участок суши. Без них же не было и речи о зачистке земель дальше от побережья. Конечно, люди перемещались вдоль рек, заселяя их берега, но вот вглубь суши не уходили, так как кроме относительной скудности земли и плохой погоды тут было еще и полно монстров, справиться с которыми без большой и сильной армии было невозможно. Получался замкнутый круг. Не имея достаточно воинов, лорды не могли освоить новые земли, ведь все побережье уже было заселено и свободные территории имелись только в глубине суши. Не имея же возможности освоить новые земли, нельзя было увеличить количество населения, а значит и воинов. В результате, все, на что хватало местных лордов, это походы на юга и тихая грызня с соседями, в попытке ослабить тех и отжать небольшой кусочек земли. И если раньше дети лордов еще могли отправиться на запад, где оставались свободные земли, чтобы попробовать подчинить их себе, то теперь все доступные территории на побережье были освоены. Так что грызня за владение со временем должна была только усилиться, а в свете приближающихся холодов еще и стать более агрессивной. Ведь меньше еды означает, что для того же количества человек потребуется больше земли. А это, в свою очередь, сделало бы земли за пограничной рекой еще более привлекательными. Ну а так как выбор был бы между смертью от голода и с оружием в руках, то было легко догадаться, чем бы все закончилось. Конечно, альвы бы отбились, но сколько бы их полегло в процессе. А ведь оставались орки на севере, которые не преминули бы этим воспользоваться. Добавив же сюда, что пусть и не сразу, но похолодание должно было смениться потеплением, получалось, что с юга на север хлынула бы новая волна переселенцев. Вот только альвов уже будет намного меньше и поэтому далеко не факт, что у них получится удержаться на реке, а не придется отступить еще дальше. Раньше эта вражда была на пользу альвам, ведь люди постоянно теряли своих бойцов в регулярных стычках, но сейчас это обернулось бы против них. Но к счастью, появившиеся подземелья и открывшийся доступ в метро полностью меняли ситуацию, дав не только возможность получать существенное количество продовольствия, но и позволив наладить общение с лордами из разных мест севера, объединяя их вокруг одной мысли, что все они северяне. Не только люди северного берега Холодного моря, но и альвы, дварфы и даже орки. Да, у всех них имеются свои культурные особенности, но они живут на краю мира, в суровых условиях, соседствуя с дикими землями, заполненными различными монстрами и чудовищами. Именно в противостоянии со всем этим они обрели свою собственную гордость, гордость жителей северных земель, которая позволяет им противостоять и суровым условиям жизни, и напору южан, которые время от времени организовывают очередной поход на эти земли, якобы для покорения нелюдских рас. Но кроме этого подземелье дало им и еще кое-что. Обнаружение все новых подземелий, объединенных в единую структуру с помощью метро, дало им чувство сопричастности к тайне древности, настолько давней, что про нее уже никто не помнит, возможно, даже боги. И самое главное, что они не ощущают себя мародерами, разграбляющими руины древнего народа, а чувствуют себя наследниками тех великих, кто все это построил. Они не только были приняты, но и признаны. Да, далеко не все получают ключи, и еще меньшему количеству народу удается заполучить индивидуальные ключи, но даже так они постепенно познают сокрытые тут знания и начинают участвовать в обеспечении работы всей подземной структуры. А что еще более важно, немногочисленные хозяева всего этого, для своего выживания превратившиеся в монстров, перестали смотреть на них как на дикарей. И пусть они по-прежнему считают людей и альвов глупыми, но они начали их учить, а значит постепенно они смогут научиться всему тому, что умели и умеют хозяева этого подземного комплекса, ставшего мегаподземельем. Если же вспомнить, что они изучили только малую часть всего комплекса, то становилось понятно, что у них впереди еще огромное количество новых открытий. Вполне возможно, что к тому моменту, когда давление с востока станет заметным, они уже смогут решить эту проблему за счет подземелья. Ну а пока, она сделает так, чтобы у них было это время. Ведь чем позже наступит тот момент, когда на поверхности уже нельзя будет выращивать пшеницу, тем больше у них будет времени на изучение подземелья и тем больше будет вероятность того, что они найдут что-то еще, что позволит еще сильнее отодвинуть или даже решить проблему. Подземелье. Занимаясь своими делами, подземелье даже не сразу поняло, что его так напрягло. Впрочем, выделив на осознание этого один из своих потоков внимания, оно быстро поняло, что это связано с ощущениями от одного из участков строительства микротоннелей. Ведь занимаясь строительством своего глобального проекта, оно продолжало копать во все стороны микротоннели, покрывая все новые и новые территории. И пусть в сравнении с уже покрытым участком продвижение было не быстрым, но ведь и оно теперь уже никуда не спешило. Нужная зона была уже занята, и пока не будет закончено строительство всех задуманных объектов, нужды в новых землях не будет. В результате, появившееся ощущение, которое заставило обратить на себя внимание, оказалось не совсем новым. Просто оно привыкло это ощущение игнорировать, а потому обычно не обращало на него внимания. Дело в том, что такие же чувства оно испытывало от строящихся подземелий трех богов.